И я взял астролябию и определил ему высоту, и нашел, что положение звезд для него неблагоприятно, и что пустить кровь при этом тяжело, и осведомил его об этом. И он последовал моим словам и подождал. И твой отец пришел в восторг и кликнул слугу и сказал ему: «Дай ему 103 динара и одежду», и отдал мне все это. А когда пришел похвальный час, я отворил ему кровь, и он не прикословил мне и поблагодарил меня, и собравшиеся, которые присутствовали, поблагодарили меня. И после кровопускания я не мог молчать и спросил его: «Ради Аллаха, господин мой, чем вызваны твои слова? Дай ему 103 динара». И он ответил: «Динар за звездочетство, динар за беседу и динар за кровопускание, а 100 динаров и одежду — за твою похвалу мне». «Да помилует Аллах моего отца, который знал подобного тебе!» — воскликнул я. И этот цирюльник рассмеялся и сказал: «Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммед — посол Аллаха. Слава тому, кто изменяет, но сам не изменяется. Я считал тебя разумным, но ты заговариваешься от болезни. Сказал Аллах в своей великой книге, подавляющие гнев и прощающие людям, и ты во всяком случае прощен. Я не ведаю причины твоей поспешности, и ты знаешь, что твой отец и дед ничего не делали без моего совета. Ведь сказано, советчик достоин доверия, и не обманывается тот, кто советуется. А одна поговорка говорит: у кого нет старшего, тот сам не старший. Ты не найдешь никого более сведущего в делах, чем я, и я стою на ногах, прислуживая тебе, и ты мне не наскучил. Так как же это я наскучил тебе? Но я буду терпелив с тобою ради тех милостей, которые оказал мне твой отец. Клянусь Аллахом! О, ослиный хвост, ты затянул свои разговоры и продолжил надо мною свою речь. Я хочу, чтобы ты обрил мне голову и ушел от меня!» — воскликнул я. И тогда цирюльник смочил мне голову и сказал: «Я понимаю, что тебя охватила из-за меня скука, но я не виню тебя, так как твой ум слаб, и ты ребенок, и еще вчера я сажал тебя на плечо и носил в школу. О, брат мой, заклинаю тебя Аллахом, потерпи, помолчи, пока мое дело будет сделано, и иди своей дорогой!» — воскликнул я и разорвал на себе одежды. И увидев, что я это сделал, цирюльник взял бритву и начал ее точить, и точил ее, пока мой ум едва не покинул меня. А потом он подошел и обрил часть моей головы, после чего поднял руку и сказал: «О, господин, поспешность от дьявола, а медлительность от милосердия». «О, господин мой», — сказал он еще, — «я не думаю, чтобы ты знал мое высокое положение. Моя рука упадет на головы царей, эмиров, визирей, мудрецов и достойных, ибо про меня сказал поэт: «Венец достойных этот бродобрей, его дела подобны ожерелью, он мудрости стал прочной цитаделью, в его деснице головы царей». И я воскликнул: «Оставь то, что тебя не касается, ты стеснил мою грудь и обеспокоил мое сердце». А цирюльник спросил: «Мне кажется, ты торопишься». «Да, да, да!» — крикнул я. И тогда он сказал: «Дай себе время. Поспешность от сатаны, и она порождает раскаяние и разочарование». Сказал кто-то: «Приветствие и молитва над ним лучше из дел то, в котором проявлена медлительность, а мне, клянусь Аллахом, твое дело внушает сомнение. Я желал бы, чтобы ты мне сообщил, на что ты вознамерился. Я боюсь, что случится нечто другое, ведь до времени молитвы осталось 3 часа. «Я не хочу быть в сомнении насчет этого», — добавил он, — «но желаю знать время, наверное, ибо когда мечет слова в неведомое, это позор, в особенности для подобного мне, так как среди людей объявилась и распространилась слава о моих достоинствах, и мне не должно говорить наугад, как говорят обычно звездочеты». И он бросил бритву и, взяв астролябию, пошел под солнце и долгое время стоял, а потом возвратился и сказал мне: —